Глава 24. Дождалась, пока Клерис укатит на лифте вниз, и только тогда покинула убежище. Правда, сюрприза Майгреху решила не делать. Сейчас мудрее побродить в одиночестве, подумать, успокоиться. У меня и мячик антистрессовый есть для этой цели, удачно спионеренный. Достала его из сумки и, наминая приятный кругляш, принялась рассуждать, меряя шагами голову Чупа-Чупса. Майгрех встречался с Клерис. Зачем? Тут возможны два варианта. Либо заключали договор, либо это он подстроил мое увольнение из кабаре. Ну а что? Я далеко не наивная дурочка. Обычно уроки усваиваю быстро. Мне хватило, Коленьки, чтобы перестать считать, что за твою честность люди заплатят той же монетой. А уж о демонах и говорить нечего. Что из этого следует? Вот приду я сейчас в ресторан, он мне вдруг ни с того ни с сего скажет. А я сейчас с твоей обидчицей виделся. Присаживайся. Салат будешь? Ну да. Не стоит даже ждать. Да я бы и сама не рассказала. А теперь рассмотрим вариант, в котором я присаживаюсь за столик и говорю. А что это тут делала мерзавка Клерис? Я видела, как вы разговаривали, следила из-за угла, а потом пряталась и полчаса раздумывала, как поступить. Вообще прекрасно. А может, тут вообще не два варианта, а есть третий? Клерис проходила мимо и присела поздороваться, а я уже придумала себе теорию заговора. Ну и что же делать? А ничего. Прекратить истерику, зайти в ресторан и сделать вид, что ничего не видела, но держать ухо востро и соблюдать дистанцию. Ночевать – домой. Убрала игрушку в сумку, три раза выдохнув, расправила плечи и пошла в ресторан. Майгрех сидел за тем же столиком и, увидев меня, с улыбкой поднялся навстречу. Без проблем добралась. Усадил на тот же стул, который до того занимала Клэр, будто так и надо. Я умею пользоваться лифтом. Демон нахмурился. Видимо, получилось резче, чем планировалось. Поездка произвела на тебя тяжелое впечатление? Хочешь, полетим домой и покатаемся на единорогах? Нет. После обеда я бы хотела вернуться на изумрудов. Да что происходит, Ёж? Говори прямо. Все хорошо. С чего ты взял, что что-то происходит? Просто погостила у тебя и хватит. Мне еще новую работу искать. Что? Ты с ума сошла? За каким бесом тебе новая работа? А жить мне на что? Если думаешь, что я перееду к тебе и сяду на шею, прости, что ввела в заблуждение. Никогда не собиралась этого делать. Если ты подумала, что я буду за тобой бегать и умолять, то тоже прости заранее, этого не будет. В тон мне ответил демон. Он заводился, и фиолетовые глаза наливались тьмой. Вот и хорошо, что мы друг друга поняли. Давай обедать. Не позволила себе отступить от намеченного плана и смягчаться я. Обед прошел в прохладной обстановке, и, естественно, Майгрех и словом не обмолвился о Клэр, ну а я не стала спрашивать. Пустые реплики, слова всех греха и инцидент с бывшей напарницей зародили в душе сомнения и посеяли зерна недоверия. До дома меня демоничество, конечно, подвез, но попрощался сухо. И в квартиру я заходила в расстроенных чувствах и непонятках, что будет дальше. Мы поссорились, расстались. В голове крепло желание плавно свести общение со вторым демоничеством на нет. Только еще разочек у него переночую завтра или послезавтра. Мне же нужно личную вещь получить, и сразу же начну отдаляться, точно. Расслабилась и хватит. Лучше первое его брошу, чем опять получу нож в спину. Да, Фион, продолжай врать себе дальше. Конечно же, ты сможешь его бросить, ага? Дом встретил молчанием. Никто не спросил, где я шлялась. Не поинтересовался, как провела время, и не внес дельных предложений по устройству личной жизни. Это было непривычно и жутковато. Забежала в гостиную и активировала спящего умника, который сонно поморгал экраном, приветствуя. Фиона, ты вернулась? В голосе компьютера прозвучало неподдельное удивление. «А мы тебя не ждали и впали в анабиоз». «Почему это не ждали?» «Буди всех! Я дома и никуда пока не собираюсь. Но как же так? Второе демоничество взял тебя под опеку, и ты переехала на облако. Что за чушь? Так сегодня в сетевых светских новостях это с самого утра обсуждают. Твое платье, которое произвело фурор на аукционе. Интервью, что дал второе демоничество, где подтвердил свою опеку. Мы подумали, что ты нас оставила. Ничего подобного. Ха, а мне даже ничего и не сказал про интервью. Еще один камешек в копилку недоверия. А правда, что платье понравилось? Обижаться ли на Майгреха за то, что он делает заявление за моей спиной, я еще не решила. «Еще какая? Я чуть не лопнул от гордости», — подал голос Швейка, пробудившийся ото сна. «Слушай, Фиона, я так подумала, можешь приводить демоничество ночевать», — крикнула нахалка, но не слишком часто. «Что приготовить? Джакузи?» Посыпались вопросы и остальных домочадцев. «Ну вот, теперь жизнь налаживается». Сразу стало как-то теплее на душе, только нужно объяснить им новые реалии. «Дорогие мои, я сейчас имею в виду стоимость вашего обслуживания, если что. Мы должны обсудить один момент. Это касается нашего с вами дальнейшего совместного проживания». Они согласно загалдели, соглашаясь на обсуждение. «Так вот, работы я лишилась, и денег у меня немногим больше 11 бриллиантов. Их хватит на пару недель скромной жизни». «Как так уволилась? Когда?» «Хотя, чему удивляться? Зачем теперь тебе работать?» «Вчера». Позвонила Аквинтину, сказала, что не хочу работать в кабаре, и он заверил меня, что сообщит хозяевам, а расчет мне пришлют домой. Но там всего 2 бриллианта, они нас не спасут. Поэтому включаем режим экономии. Никаких дорогих процедур». «Я не согласен. Никаких дорогих блюд. Я тоже». «А у меня есть деловое предложение. Присядь, Фиона». Умник взлетел со своего стола. «Раз ты не хочешь брать эмоционы у второго демоничества, давай устроим распродажу вещей Адель. Они ей все равно больше не понадобятся». «Шикарная идея. А если мы их еще и перешьем по твоим эскизам?» «Стоп, почему не понадобится? Ты думаешь, она вернется?» «Конечно». Я отбуду здесь положенный срок и перенесусь на землю. Сама-то веришь в это? Умник был настроен скептически. На что они намекают? Что я не смогу расстаться с Майгрехом? Я не собираюсь оставаться тут. Ладно, давай зайдем с другой стороны. Зная Адель, могу точно сказать, что она всем твоим пользуется, не стесняясь. И ты не тушуйся. А и правда, чего это я? Сомневаюсь, что новый халат с тапочками Коля купил. А ведь остального гардероба я еще не видела. Раздумывала недолго. Жить ведь на что-то надо. Ладно, я согласна. А кому мы это продадим? Доверься мне. С тебя идеи, со швейки исполнения. С меня сбыт. Ха, а ведь все не так мрачно, как казалось еще полчаса назад. Я вполне смогу прожить на Земле не зависимой от Майгреха содержанкой, а вполне успешным модельером, если все получится, как говорит умник. Ну а с демоном просто буду иногда встречаться для души, и расставаться не придется. Как все здорово складывается-то. Но никаких больше совместных ночевок. А то мы как-то слишком резко перешли к обсуждению сожительства, минуя стадию ухаживаний. Настроение подскочило к потолку, я даже покружилась на месте. Не нужно за мной бегать и уговаривать, раз не хочет, обойдусь. Но с таким раскладом и я смогу сохранить чувство собственного достоинства. А там дальше посмотрим, что делать. Пусть сначала докажет свое ко мне отношение и заслужит доверие, тогда и поговорим, ломаться я не стану. Ну а если отступится и больше вообще не позвонит, что ж, так тому и быть. Честно говоря, я не совсем понимала, в каком статусе мы сегодня расстались, но в глубине души очень надеялась, что просто ненадолго надулись. Переоделась в домашнее, и до самого ужина мы все занимались делом. Я придумывала и рисовала ручкой в блокноте, так вовремя подаренным твой грехом эскизы. И почти не думала о моей грехе. Швейка мастерил, а умник налаживал рынок сбыта. Только поздно вечером, укладываясь в нахалку, я все равно всплакнула о своей несчастной доле. Надо же было влюбиться впервые в жизни именно в демона. Не буду думать про те слова гадалки из прошлого. Не хочу обнадеживать себя мечтой о том, что именно он моя пара. Пусть все идет как идет. Но перед тем, как уснула, ко мне подлетел разговорник и сказал голосом второго демоничества: «Спокойной ночи, Ёж». Видимо, так у них выглядит СМС. Слезы мгновенно высохли, и засыпала я с улыбкой на лице, а фиолетовый взгляд опять баюкал меня всю ночь.